И в-третьих, вертя распечатки и так, и этак, я вдруг додумался посмотреть распределение роковых случаев. Первое. Относительно лишь тех, о ком было достоверно известно, собирался он уезжать или нет. И второе. По времени. Так вот, в-третьих, на первом этапе неприятности происходили исключительно с теми, кто собирался уезжать, а на втором исключительно с теми, кто уезжать не собирался или отказывался. Это была уже закономерность, пусть не очень убедительная по узости статистической базы, но в границах данной базы просто-таки вопиющая однозначная. Причем, так сказать, в-четвертых, журналистское расследование, столь подозрительно прерванное, по времени пришлось как раз на период, когда одна тенденция сменилась другой. Просто-таки с точностью до пары месяцев. Вот и думайте, господа. И в-пятых, случай с Сошниковым ни в том, ни в другом списке, разумеется, не отраженный и лишь мне известный, похоже, был единственным за почти полтора года, когда рок настиг человека, который собирался уезжать. Что бы это ни значило, нарушение некой закономерности присутствовало. И именно данное обстоятельство, вероятно, могло объяснить всю эту жутко закипевшую подземную суету, всю эту пляску троллей. То есть даже должно было бы объяснить, если бы мне удалось выяснить, какого именно рода закономерность была нарушена. Это я сейчас рассказываю и немножко ерничаю для оживляжа. А тогда я попросту сомлел. Честно скажу, шерсть дыбом встала. Не понравилось мне это в-третьих, и особенно не понравилось в-четвертых. А уж про в-пятых я и говорить не хочу.